Как идентифицировать абьюз? С чего же все начинается? Если отношения развиваются очень стремительно, то это классический маркер нарциссизма. Нарцисс — это не расхожее клише о самовлюбленном эгоисте, который любит смотреться в зеркало. Нарцисс — человек с нарциссическим расстройством личности, НРЛ, опасен в отношениях. Люди с НРЛ — это личности с проблемой в лимбической системе головного мозга. Именно из-за наличия этой проблемы они не способны к эмпатии, сопереживанию, саморефлексии. Не способны любить. Они — машины. Умные, хитрые и расчетливые манипуляторы. Встречи, переписка, звонки становятся частыми, даже навязчивыми, тебе не дают опомниться, побыть наедине с собой — осознать, что происходит. Его активность особенно усиливается, когда ты на расстоянии, но тексты такие красивые, что ты готова смириться с некоторыми неудобствами. И тут опять нужно обратить внимание на свои ощущения, внимательно прислушаться к себе. Есть ли у тебя ощущение какого-то сдавливания? Пространство как будто сжимается, тебе тяжело дышать, ты уже не так свободна, ты что-то ему постоянно должна, не можешь делать то, что хочешь. Если есть такое ощущение, остановись, подумай, а нужно ли тебе это? Со временем у женщины появляется нездоровое чувство долга. Это чувство складывается после всех слов о любви и постоянной связи в реале и переписке. Внутри нее возникает сопротивление, сердце подсказывает, что что-то тут не так, но она думает, где я еще встречу такого замечательного мужчину? Кто еще так будет меня любить? Кто обо мне будет так заботиться? И делает роковой выбор. После всех комплиментов и внимания ты чувствуешь эйфорию, повышенную собственную значимость, особенность. Эта эйфория в тебе возбуждает волнительные чувства, и ты решаешь, что это любовь. Тебе кажется, что это будет длиться всю жизнь. Под воздействием того образа, который создает нарцисс, у тебя появляется ощущение причастности к чему-то важному и великому. Это тоже добавляет внутреннего трепета. Когда тебя вовлекают в отношения с нарциссом, очень быстро с его стороны начинаются признания в любви. Он говорит, как он любит тебя прямо с первого взгляда. Так никогда не было до тебя, как он без тебя жить не может, как думает о детях, семье, какая ты необыкновенная, какой в тебе свет, утверждает, что ты — его цель. Это может начаться буквально в конце первой-второй недели с начала отношений. Его чувства вспыхивают моментально и с таким жаром, с таким напором, что трудно им сопротивляться. Он показывает уверенность, что ты — любовь всей его жизни. С этого момента на тебя уже оказывается воздействие. Его возбуждение передается тебе, и ты интерпретируешь это чисто физиологическое возбуждение как любовь. А когда ты уходишь домой, то чаще всего этого не чувствуешь. Обрати внимание на различия в ощущениях, как ты чувствуешь себя с ним и как без него. Если ощущаешь различия, то надо задуматься. Скорее всего, это были навязанные чувства. Есть нарциссы, которые используют манипуляции на чувстве страха. Он может намекать, а иногда даже и угрожать, что совершит суицид, если ты не ответишь на его чувства. Тогда ты начинаешь понимать, что от тебя зависит его счастье. И не только счастье, а даже жизнь. Это тоже приводит тебя в волнение, которое может быть принято за любовь. И ты начинаешь его спасать. Многие нарциссы при личном контакте не вызывают сильных чувств и не показывают их. Им больше по душе эпистолярный жанр. После свидания, когда ты у себя дома, он пишет смски одну за другой 24 часа в сутки. Ты тонешь в этой переписке. Он пишет такие красивые слова, что ты начинаешь чувствовать себя особенной. Он обещает все, о чем ты мечтала. Все внутри зажигается, и ты думаешь, что тоже его любишь. Но чувства у тебя не собственные, а навязанные. После всего этого внимания, постоянного общения, слов любви, ты начинаешь чувствовать, что ты ему должна. Нарциссы обладают огромной силой внушения. Они устанавливают эмоциональную связь, которая неудержимо влечет тебя к нему. Ты просто идешь туда, отключив голову и чувства, как кролик в пасть к удаву. Люди в начале отношений с нарциссом еще ослеплены и живут в мире иллюзий. И никто не застрахован, даже психологи, которые все это знают, кандидаты психологических наук, которые работали с жертвами домашнего насилия. Будь бдительный. Не попадайся в западню. Беги от нарциссов со всех ног. Помни, что это опасно для жизни. Если ты знаешь друзей, родственников, знакомых, которые вступили в такие отношения, пожалуйста, поделись с ними этой информацией. Им это поможет.